Задачка была практически с одним неизвестным. Если накрашусь, решит, что я пытаюсь его соблазнить. Если не накрашусь, то не будет никакого эффекта, потому что я знаю, что я особенно хороша именно с огненной помадой на губах и с черными ресницами. Получается эдакая Кармен. Пришлось выбрать нечто среднее, накрашенные губы и некоторая небрежность в прическе и одежде так, чтобы было незаметно, что я изо всех сил хочу сразить его своей красотой. «Прекрасно выглядишь», — выдохнул Борис, оценив мои креативные потуги. Мой наряд состоял из туники, мешковатой просвечивающей юбки, а на ногах были невесомые босоножки. Лето — чудесная пора, позволяющая ходить практически голой и не нарушать при этом приличий. «Спасибо», — уверенно ответила я. «Поздравляю с днем рождения! Сколько тебе стукнуло-то?» — спросил Борис, а меня все передернуло. Я почувствовала себя врушкой, а мне, как думаю, и всем не нравится чувствовать себя непроходимой врушкой. «Ой, ну зачем ты? Давай будем считать, что я просто угостила тебя чашечкой кофе». «И что, подарок мне выбросить?» — лукаво посмотрел на меня Борис. Я задумалась. Конечно, врать нехорошо, но, с другой стороны, если он несет подарок обратно, разве это будет лучше? «Уговорил речистый», — улыбнулась я. 26. «Тогда тебе подарок, как совсем большой девочке», — заявил он и протянул мне нечто, завернутое в подарочную бумагу. «Как же я люблю получать подарки, особенно вот такие, завернутые в шуршащую яркую бумагу. Может, еще кому-нибудь сказать, что у меня день рождения завтра?» «Спасибо», — прошептала я, осматривая сверток со всех сторон. «Разворачивать будешь?» — с линцой спросил Борис. Но я, уже привыкшая к его циничному тону по любым вопросам, поняла, что ему интересно посмотреть мою реакцию. Пришлось раздирать красивенькую бумагу, причем зубами, потому что злые упаковщики не пожалели скотча. «Черт, что ж такое?» — сосредоточенно сопела я, но вдруг неподатливая обертка хрумкнула и раскрыла недра подарка. Я застыла, не имея даже слов, чтобы описать восторг. Передо мной лежал новенький карманный компьютер Siemens, красивый, функциональный, дорогущий, со стилусом и возможностью закачивать звуковые файлы, игры, тексты книжек и всего, чего только моя душа пожелает. О возможностях чудо-игрушки мне рассказывал Борис, пока я визжала от восторга на весь кофе-хаус. И можно соединяться с интернетом по инфракрасному порту. Своим неподражаемым голосом с линцой объяснял Борис. Я от растрепанности чувств хлебала бокалами алмазную долину и думала о том, какие такие неведомые причины могли заставить его подарить мне такой роскошный подарок. «Круто! Я прям не знаю, могу его взять или мне пристало отказаться?» Зачарованно глядя на сияющий экран, бормотала я. «Только не вздумай решить, что мне это было сложно или дорого. Просто мне на работе его отдали в качестве бонуса к одному контракту. А поскольку у меня уже есть свой, я решил, что это прекрасный повод от него избавиться». «Действительно, прекрасный повод», — засмеялась я и выкинула из головы все лишние мысли. «В конце концов, у богатых свои причуды. А у меня зато теперь есть карманный компьютер». «Вау! Ты же скоро станешь самой настоящей бизнес-леди, так что тебе потребуется органайзер. Чем маяться и писать в тяжелых бумажках-блокнотах, гораздо лучше так». «Да, лучше», — загрустила я, вспомнив, что мои перспективы стать в ближайшее время деловой женщиной не слишком-то впечатляли. О чем я и поведала Борису. Он удивился. «А ты уверена, что все сделала для этого? Ты молода, но не юна, у тебя высшее образование, и ты, кажется, знаешь английский язык? Знаешь?» «Ну, немного», — согласилась я, хотя реально меня этим английским долбали чуть ли не со второго класса. Однако практики я не имела, если не считать эротических диалогов с Андреем. «Пиши, что владеешь в совершенстве», — серьезно посоветовал Борис. «Ты что? А если мне предложат и правду говорить на этом языке в совершенстве?» — испугалась я. «Если чего-то не понимаешь, улыбайся», — заявил он. «Все равно по статистике на работу принимают не из-за исходных данных, а по некоторому общему впечатлению, которое составляется в первые 10 секунд знакомства. А с общим впечатлением у тебя полный порядок». «Правда?» — кокетливо улыбнулась я. «Нет», — нахмурился он. «И вообще, расскажи-ка мне, где именно ты ищешь работу?» «На сайте job.ru», — ответила я гордо. Борис сморщился и закряхтел. «Где-где? Я-то думал, что ты уже прошлась по всем рекрутинговым агентствам Москвы». «Постой, а какую вакансию ты ищешь и на каких предприятиях?» «Ну, растерялась я, какую-нибудь, где-нибудь, чтоб с зарплатой». «Понятно, то есть ты даже не знаешь, какая работа тебе подойдет». Еще час мы занимались разбором моих полетов, в результате чего я поняла, что абсолютно не представляю, кем хочу быть и как строить карьеру. Я бы с удовольствием чем-нибудь поруководила, мечтала я, представляя, как в деловом костюме буду раздавать ЦУ таким, как Борис. Для этого нужно иметь природные способности, осадил меня он. А с чего ты взял, что у меня их нет, обиделась я. В итоге было решено провести со мной профессиональное тестирование. Я не очень представляла, что это за штука, вообразив, что это что-то типа детектора лжи. На следующей неделе Борис позвонил, потому что под предлогом этого самого тестирования я все же всучила ему свой номер. И повез меня в какое-то сложное место типа «Центр тестирования МГУ», где строгая тетечка взяла с Бориса какие-то потрясшие меня размерами $100 деньги и припроводила нас к мерцающему экрану. Я мобилизовалась. Сейчас меня будут колоть. Ни слова врагу, буду как радистка Кэт. Не волнуйся и старайся отвечать максимально честно. И что будет? Спросила я, все равно волнуюсь. Если откровенно, то мне было совершенно наплевать на это тестирование, в которое я не верила, потому что вообще давно перестала верить в тестирование. По всяким психологическим тестам женских журналов я все время оказывалась в золотой середине. Какое-то время я радовалась этому счастливому обстоятельству, но потом, путем простого опроса сокурсниц, выяснила, что подобный результат наблюдается в 9 случаях из 10. Тогда я решила забросить это дурацкое занятие, тестирование, и перестала покупать Космополитен. Тебе покажут срез твоей личности и основные профессии, которыми тебе стоит заниматься. Надо же нам понять, выйдет из тебя деловая женщина или нет. А что, у тебя есть какие-то сомнения? Возмутилась я. Что если эта дурацкая ЭВМ покажет, что я легкомысленная авантюристка, которой не потянуть и должности заместителя дворника? Так, мобилизуем интеллект. Надо только вообразить и поверить, что я решительная, ответственная, самостоятельная и рисковая дама, готовая идти по трупам ради достижения цели. Какой там первый вопрос? «Как давно вы закончили школу?» — спросила машинка. Я оскорбилась. «Как не стыдно, разве это важно для теста?» «Да погоди ты, тест еще не начался. Ему просто надо выяснить, в какую возрастную группу ты входишь, чтобы направить тестирование с учетом твоего жизненного опыта». «Гадость какая! А в Космополитене это никогда не было важно», — заявила я. Борис странно на меня посмотрел, примерно как на психа, и продолжил тест. Он нажал на кнопку более чем 5 лет назад. «Эх, надо же, какая я уже старая!» «Ваши друзья считают вас человеком апатичным?» — спросил робот. Я обалдела. «Ну и вопрос, апатичным? Да никогда!» «Так и пиши», — вскользь пояснил Боря и отвернулся, делая вид, что не смотрит, а сам смотрел. Я выбрала свой вариант из 3, «да», «нет», затрудняюсь ответить, и испытала странное желание ответить на все остальные вопросы, затрудняюсь. Но тут последовал вопрос, считаете ли вы принцип «каждый за себя» справедливым? Я покосилась на Бориса, который как раз в этот момент посмотрел на меня. «Конечно, считаю справедливым», — немедленно отреагировала я. Борис хмыкнул и уткнулся в какой-то журнал для умников про высокие технологии и какие-то там ультрасовременные сетевые базы данных. Я же принялась обдумывать вопрос, можно ли доверять тому, кто однажды вас подвел. «Я думаю, это просто глупо», — вдруг подал голос Борис. «А если он не специально?» — попыталась внести я ясность. «Мне самой 100 раз приходилось подводить других по собственной глупости. Что бы я делала, если бы меня не прощали?» «Не специально не бывает. Даже если человек имел в виду что-то другое, я-то уже получил негативные эмоции. Зачем же мне дважды наступать на одни грабли?» — уперся Борис. Я подумала, что была все-таки в его жизни какая-то история. Вот бы понять, какая. Я бы в раз ему доказала, что я не такая. «Значит, вариант доверять нельзя», — ответила я и нажала на клавишу. Далее я в течение получаса заявила умной машине, «Я абсолютно самостоятельно и никогда никуда не опаздываю». Большинству людей доверять нельзя. Я четко планирую расписание на неделю вперед. Взяв книгу, я всегда ставлю ее на место. Не совершаю необдуманных поступков. Я не откладываю мытье посуды на утро. Я целиком из железа, а местами из платины. Господи, прости все мои прегрешения. Как ты выносишь, что люди так беззастенчиво, нагло, беспринципно лгут? Ну как, закончила? С интересом посмотрел на мое вспотевшее лицо Борис. А я сидела ни жива, ни мертва, прикидывая, какие профессии могут соответствовать такому дикому характеру. Вроде да. Я постаралась унять дрожь в голосе и руках. Получалось не очень для человека, который сохраняет спокойствие, даже когда рожает. Я, правда, не рожала. Может, поэтому я такой кремень? Да, «Какие интересные тебе подойдут специальности?» — заинтриговал меня Борис. Я глянула через его плечо на распечатку, Борис был совсем чуть-чуть выше меня, а всем обликом напоминал сладострастно-мужественного Рассела Кроу. Было так приятно смотреть на мир из-за его плеча. «Так что там ждет меня в карьере?» «Налоговый инспектор, таможенник, кинолог». «Это что?» — растерянно прочитала я. «Еще мне подошли должности следователя инспектора ГИБДД. Конечно, куда еще ставить такую стервозную, помешанную на пунктуальности бабу, которую я обрисовала в тесте?» «Роскошно!» — расхохотался Борис. «Будешь работать в таможне, я через тебя буду контрабанду проводить. Да я тебя арестую. Я злая!» — против воли заулыбалась я. «Вот уж не думал, что провожу время с такой бронебойной особой. Так и вижу тебя выклянчивающие штрафы у водителей без техосмотра». «С полосатой палкой!» — подхватила я, и мы вышли из тестировочного центра, страшно довольные друг другом, уверенные, что все-таки все эти тесты пишут шарлатаны. О том, что я слегка исказила действительность, я, естественно, умолчала.